Андрей Максименко. Первая буква, первое слово. Вчера у Квака был день рождения. По этому поводу мы устроили праздничный стол. От обычного его отличает одна деталь. Здоровенная колба самогона, водруженная в самом его центре, там, где хряк пробил дырку. Самогон гонят из всего, что несъедобно и не годится на растопку. Видимо, по этой причине все и вымерли. Или ослепли. Что в наши дни практически одно и то же. Только мы остались. 1500 человек на всей, как утверждает док, некогда многолюдной планете. Док говорит, раньше жило несколько миллиардов. Док чудак. Немножко не в себе. Как о прошлой жизни рассказывает, так врет. Но мы, я, Квак и Шпатель, слушаем с удовольствием, не перебиваем. Интересно же. Док на охоту не ходит. У него всего две ноги. Да и рук тоже две, которые, к тому же, не могут ни удлиняться, ни укорачиваться. Много наохотишься с такими. Вот то-то. У Квака, правда, рук вообще нету. Зато ног целых четыре, на которых наш Квак успешно прыгает. И язык липкий. Выбрасывается чуть ли не на 5 метров. Именно им он, кстати, мухарей и ловит. Однажды таким вот макаром наловил чуть не 100. Тогда после них у всех нас болели животы. Кроме дока, конечно, который мухарями брезгует. И совершенно зря. Они ведь очень вкусные, мухари. И полезные, говорят. Интеллект сильно повышают. Если, конечно, съесть не больше 10. А больше, так ясное дело, брюхо болит. Не выдерживает столь мощной лавины информации. Вот пока я тут сижу, все это вам рассказываю, Квак, Док и Шпатель снова охотятся. Вы, наверное, спросите, а ты-то тогда почему тут сидишь, прохлаждаешься? Так я вам отвечу, потому что только ночью на охоту выхожу. Нифига днем не вижу. Слепит меня дневной свет. А какой тогда из меня охотник? Слышите? Скрипит люк. Это ребята возвращаются. Ого, какой здоровенный мешок. Док со Шпателем его еле тащат. Квак в этом деле не помощник. Первым впрыгнул в открывшийся проем. Сел рядышком. Ждет. Пуздряка поймали? Или настоящего курвеца? Да нет, что-то угловатое. Уф! Рваным рукавом гимнастерки док вытер пот со лба. Содержимое мешка со стуком посыпалось на пол. Коробки какие-то? Нет, даже не коробки. Бумага. Много бумаги. Значит, в нашем убежище будет тепло и свет. И будет на чем жарить курвецов, если, конечно, удастся их поймать. А пока хотя бы веселый костерок разожжем, погреемся. Собрать во рту слюну. Морда, брысь, отойди. Док аккуратно отстраняет меня рукой. Это не для того. Это книги. Морда — это я. Меня так зовут. А книги, как потом объяснил док, это такие штуки, в которых все содержится. Все, что было и чего не было. Как в тонких бумажках может содержаться, например, курвец или даже мухарь, я не понимаю. И Шпатель тоже не понимает. И Квак. Хоть мы и мухарей едим регулярно, почти каждый день, а док не ест. А если б ел, представляете, тогда какой бы умный был. Аж страх берет. Это ведь он так может узнать, что в действительности случилось и почему мы все вынуждены прятаться под землей. А знание таки да, как говорит Шпатель, приумножает скорбь. Что там док говорит? Вот, взял одну эту штуку. Как там ее? Книгу. Листами шуршит. И говорит что-то при этом. Говорит. Товарищи мутанты! Док поднял букварь над головой. Подходит к концу власть тьмы и невежества. Близок час рассвета, час возрождения культуры. Долгий путь предстоит нам всем. Но сегодня мы сделаем первый шаг. Возьмем же, кто чем может, кусочек угля и начертаем на стене первую букву, первое слово. Странный он, док. Однако игра забавная. Мы даже сами не заметили, как втянулись. В том числе Шпатель, которого до сих пор ничего, кроме курвецов, не интересовало. А Квак сидит в уголочке, переворачивает языком страницы и декламирует вдохновенно. 5 коней подарил мне мой друг Люцифер и 1 золотое с рубином кольцо. Вы слушали рассказ «Первая буква, первое слово». Автор Андрей Максименко. Читал Олег Шубин.